Веками в еврейской среде это было неписанным законом. На родителях лежала ответственность устройства брачных вопросов их детей. Евреи говорили, что решение такого важного вопроса, как вопрос брака, никак нельзя доверить непостоянным в своих чувствах подросткам. Может быть, они и правы, но что касается меня, то я предпочел самостоятельно избрать себе жену. Поэтому я не предлагаю, чтобы все мы возвратились к этому методу, решая вопросы семейной жизни. Однако очевидным остается факт, что в настоящее время существует множество неудачных, несчастливых браков. По-моему, одна из главных причин несчастливой брачной жизни заключается в том, что одна из сторон, или муж, или жена, не является истинными христианами. Кажется, что не существует большей боли, чем отсутствие единства в результате неравноправной связи двух людей, верующего с неверующим. Возможно, что вы уверовали, будучи уже семейным человеком. От этого острота сердечной боли не становится менее реальной. Что же делать? Страдать безмолвно? Оставить свою супругу или супруга, когда положение станет невыносимым? Или день и ночь проповедовать, призывая к покаянию? А может быть, просто-напросто сдаться? Нет, все это не выход из положения. Существуют способы, которые намного положительнее и эффективнее в разрешении этой очень сложной ситуации. Давайте сегодня вместе остановимся на некоторых принципах, следуя которым вы сможете свидетельствовать вашему неспасенному мужу или жене, чтобы обрести их для Господа. В первую очередь мы обращаемся к женщинам по той простой причине, что чаще всего встречаются семьи, в которых неверующая сторона – это мужья. Но даже если нас слушают мужья, имеющие неверующих жен, хотим сказать, что это общие принципы, они применимы и в таких случаях. Дорогая сестра в Господе, если ваш муж не спасен, хотите ли вы приобрести его для Господа? Мы хотим предложить вам несколько советов, которые укрепят ваше свидетельство в семье. Во-первых, не забывайте, что тон вашего голоса так же важен, как и смысл сказанных вами слов. Интонации и выражение вашего лица, жесты часто могут передать больше, чем ваши слова. Каждый раз, разговаривая с кем-либо, в действительности вы одновременно говорите на двух языках. Один язык – это язык ваших слов, например, русский. Другой язык – это язык ваших чувств, ваше отношение, которое кроется за словами. Очень часто эти два языка резко противоречат друг другу. Когда подобное случается, язык ваших чувств обесценивает сказанное словами. Такая формулировка может показаться сложной, но в действительности это означает, что в разговоре с вашим мужем чувство, выраженное по отношению к нему, производит большее впечатление, чем сказанные вами слова. Не кажется ли вам порой, что сказанные слова никак не воспринимаются? Библия предлагает выход из подобного затруднения. Говорите с любовью. Апостол Павел говорит, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвол звучащий». Так что, во-первых, будьте внимательны к тому, что вы говорите, как вы говорите, и еще следите за тем, когда вы говорите. Это наш следующий принцип. Умейте определять подходящее для разговора время. Будьте чувствительны к Божьему руководству. Бог оставил нам хороший пример точного, правильного выбора времени. В послании Галатам, в 4 главе, мы читаем, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы искупить подзаконных». Бог не только делает все правильно, Он также делает все точно по времени. Когда вы научитесь быть чувствительными к Божьей воле, вы будете поражены. Дух Святой обеспечит для вас наиболее подходящую возможность для того, чтобы засвидетельствовать